Сама обстановка тоже напоминала те давно ушедшие годы. Странно, что при таких мародерских возможностях местный дизайнер не закатал все помещение в брендовые материалы. Хотя получилось нормально так. Коричневая внизу, переходящая в бежевую, к середине стены плитка, затертые кубики кабанчика на полу, тяжелые шторы с огромными цветами, алюминиевые столики на четырех тоненьких ножках. А металлические стулья с витыми спинками, которые когда-то стояли в летних кафе, так вообще раритет невообразимый. У меня в голове само воспоминание о них зашевелилось, только когда я их увидел. У правой стены в ряд стояло три витрины. Две застекленных, одна открытая. А с посетительской стороны на эти витрины были приделаны полозья для подносов. Блин, ну ты посмотри. Мир в хаосе. А эти вояки как устроились, даже поручень хромированный у них полозья ограждает, чтобы без очереди никто не лез. Народу в столовой было немного, всего-то с десяток разнокалиберных дядек. «Многие по месту прохождения службы питаются», — прокомментировал сержант, не дожидаясь вопроса. На его реплику несколько голов одновременно поднялись, а один рыжий толстощекий лейтенант поприветствовал моего спутника кивком, но тут же потерял к нам интерес, впрочем, как и остальные. Друг за другом мы прошли перед витринами. Я взял салат из капусты, какую-то кашу, политую вожделенной подливой, кусок жареной рыбы, суп цвета борща, два куска хлеба и стакан с чаем. Набор на подносе сержанта отличался мало. Выбор, несмотря на обилие витрин, оказался скудным. Просто салат он выбрал из каких-то больших темно-зеленых листьев, а по чаю удвоил мою дозу. Бросив несколько шутливых фраз толстой тетке неопределенного возраста, которая восседала на месте кассира и скрупулезно записывала все взятое нами, Медников утащил меня за один из угловых столов. «Ну, угощайся, правление платит», — сказал сержант, усаживаясь спиной в угол. «Кормит здесь не ухти как, зато сытно и на халяву. Потом еще вспоминать будешь». «А что, у сталкеров хуже?» — неподдельно удивился я. «Отчего же хуже?» Медников с таким азартом поглощал суп, что мне даже неудобно за свою нерасторопность стало. «У сталкеров столовая только для молодняка. Все остальные либо на сухпаях, либо своими силами. А это, как ты понимаешь, уже за деньги». «Да, я, признаться, думал, что у вас все одинаково». Сержант усмехнулся, достал из кармана белый платок и промокнул им губы. «Это все так думают. Гражданские. Для них чё? Одни в комках, другие в комках. Корпуса в одной части города, и все, в одну контору записали. На самом деле, сталкеры раньше были организацией частной. Потом, после войны со слепым, их как бы в строй поставили. Ну, там устав написали и все такое прочее. Облагородили, в общем. А до этого так. Банда авантюристов была. Кто ничего не умеет, руками заработать не может. В сталкеры хоть какая-то польза. Видишь, как получается у нас, военных, со сталкерами изначально разное поле деятельности. Мы периметр стережем, они за этот периметр заныривают. У нас служба, кроме оклада, ни хрена особо не наживешь. У них неконтролируемые походы и свободная торговля. У них даже сейчас в корпусе почти пусто. Например, сталкерам ставят задачу и довольно просторные сроки. Вышли они в зону, а там кто во что гораст. Денег сшибают, питаются, понятно, там же. Да еще и зарплату им какую-то здесь по месту начисляют. Зачем им при таких раскладах столовая? Пока Медников излагал, я догнал его по объему съеденного. Кстати, ничего так суп. Вкусом, как борщ почти, только со скудной заправкой и салом вместо мяса. Хотя последнее для армии дело нормальное. То есть, получай, сталкеры, весомо больше, да? Чу, не то слово, выдохнул сержант. Никто толком их доходов не знает, но что дяди не бедствуют, это точно. Так чего же вы все на такую систему не переходите? Да ну на! Медников чуть не поперхнулся и снова полез за платком. Сталкеры — это грязь, холод, постоянное шатание. Да при всем при этом большая вероятность, что тебе откусит голову какая-нибудь тварь. Или пристрелит один из полоумных, которые живут в зеленой зоне. Не, я уж как-нибудь без подобных приключений поживу. Стрелять из-за периметра для здоровья полезнее. К тому же у меня жена, двое детей. Кому они нужны будут, если я их кормить не смогу? То-то. Деньги получать хорошо, а вот зарабатывать... Сержант замолчал, и мне спрашивать пока ничего не хотелось. Конечно, такое разделение сталкеров и военных было для меня большим сюрпризом. И почему-то я только сейчас осознал, насколько действительно я далек от того звания, которое мне поспешно присвоили в администрации. То, что в четвертом городе готовить к определенным профессиям начинали еще с малолетства, это я понял. Достаточно было 15-16-летних подростков в военной форме вооруженных СКС. Это значит, что и сталкеры такого же возраста бывают. Коли, как выразился собеседник, «столовая для молодняка». Теперь поразмыслить. Каждый рядовой сталкер — это продукт долгих лет подготовки. Случается, что и эти продукты в зоне гибнут. Причем, похоже, часто. Чего тогда говорить обо мне, когда моя подготовка должна уместиться в неделю? До самого конца обеда разговор у нас как-то не клеился. Если не считать пары ничего не значащих замечаний сержанта по поводу несвежести салата и переваренной каши.